уголку, сидел в уголку, молился. В комнате пусто, только на полочке образы, веточка вербы. Он затворником жил в миру, был угрюм на слово скуп. Соседи отшельника видели редко, несли молву, что он худ и нездоров. Перекуватый бормочет под нос, что-то тронулся умом, решили, шли стороной. Он сидел в уголку, сидел в уголку.